Глава 26. Начало сражения и появление тех, кого не должно быть на этой планете. Монстры, или те, кто стоит над ними, действовали очень грамотно и продуманно. Вместо ожидаемой атаки через несколько часов они выбрали другой путь – неожиданное нападение, используя портал. Причем умудрились провернуть все настолько филигранно и незаметно, что разведчики и наблюдатели в рубке управления не смогли вовремя среагировать. Самое проблемное во всем этом было то, что кроме открывшегося портала, также были совершены нападения на передовые отряды, занимающиеся наблюдением и сбором информации. В их рядах состоят элитные бойцы и младшие офицеры в качестве лидера группы, но против них выступают не простые монстры, а именные. Из-за этого им приходится отступать с занятых позиций, чтобы избежать жертв, тем самым давая больший простор армии монстров для маневра. Вполне возможно, что в этом замешан кто-то из генералов, тот же самый Косой. Нет необходимости приписывать такие хитрые трюки только ему, но слишком уж отчетливо ощущается его влияние или кого-то похожего, не уступающего по хитрости и жестокости этому ублюдку. «Первым делом эвакуируем наших людей за первую линию обороны». Хиро быстро переместился к краю города, где быстро организовали временный штаб. «Сейчас это является приоритетной задачей. Противник завладел инициативой, и мы с этим уже ничего не можем поделать. Придется подстраиваться под ситуацию и реагировать соответственно ей». «Это довольно плохая ситуация для нас», – нахмурился Артур, рядом с которым стояла Агния. «Враг смог с помощью портала избежать большую часть наших ловушек и сюрпризов, тем самым сохранив жизни огромному количеству монстров. Что еще более странно, напавшие на наши передовые отряды именные монстры действовали очень быстро и грамотно, будто заранее знали о том, где находятся наши люди». «Какие мысли по этому поводу?» – приподнял одну бровь командир, который сам подумал об этом же. «Вариантов всего два. Либо противник получает информацию о наших перемещениях от кого-то изнутри, или же ему эти сведения мог предоставить наш враг, давно за нами наблюдающий». Намек об альянсе отверженных было трудно не понять. «Но есть небольшая несостыковка, из-за чего придется исключить первый вариант». «Какая?» «Нападения на группы разведчиков были совершены не мгновенно, а с небольшой задержкой», — серьезно произнес генерал. «Скорее всего, монстры знали примерное местоположение, а не точное. Наши передовые группы меняют свое расположение каждые 10 минут, и информация об их перемещениях поступает только старшему офицерскому составу. Если бы информацию сливал кто-то изнутри, наши противники имели бы точные сведения». «Или, вполне возможно, таким образом нас пытаются запутать и заставить думать именно так», — еще сильнее нахмурился командир. «Очень хитро, ничего не скажешь. Враг хочет заставить нас нервничать и видеть подвох в каждом действии». «Отряд брата успешно разобрался со своими противниками и прямо сейчас выдвинулся на помощь ближайшим группам». Неожиданно в штаб вбежала Йороу. «Думаю, максимум в течение 10 минут они прибудут обратно на первую линию обороны. Среди Йети потери небольшие, погибло двое, раненых трое, но им удалось уничтожить группу из 20 именных монстров». «Принято. Как обстоят дела с основной армией монстров?» — кивнул девушке командир, повернувшись обратно к офицерам. «На текущий момент через портал прошло около трети всей армии. Все наши попытки перекрыть портал или разрушить оказались тщетны. Среди монстров есть много заклинателей, установивших достаточно мощную защиту вокруг портала. Единственная возможность его уничтожить, так это отправить туда авангард». «Никакого ближнего боя. Пусть врага переместилась лишь третья часть, но даже в таком случае они превосходят нас количеством в несколько раз. Если мы вступим с ними в сражение на их условиях, то все наши планы моментально рухнут, и мы ничего не сможем исправить», – отрицательно покачал головой Хиро. «Благодаря установленному Мирием защитному полю мы сможем продержаться в глухой обороне не менее 6 часов. За это время нам необходимо избавиться от врагов, и чем больше мы их уничтожим, тем легче нам будет сражаться с ними дальше. Ждем, пока эвакуируются передовые отряды разведчиков, и приступаем к плану «Б» – черепахе». «Некоторые отряды отправили экстренный сигнал о помощи», – глухо произнес Артур. «Боюсь, без поддержки со стороны они не смогут выбраться из лап врага». Хиро постучал пальцами по столешнице, наспех принесенной из ближайшего здания. «Есть высокая вероятность, что враг таким образом пытается выманить как можно больше людей, и есть достаточно веские причины хорошо спланированной засады, и все это прекрасно понимают. Но если прямо сейчас командир просто бросит своих людей, то такой поступок с его стороны никто не примет. Прямо об этом не скажут, но могут затаить в себе негатив». «Су, справитесь?» — повернулся к девушке командир. Та лишь кивнула всем своим видом, показывая решимость. «Возьмите с собой несколько элитных отрядов, в том числе и ликвидаторов. Главное, запомни, в твою задачу входит не сражение с монстрами, а эвакуация наших бойцов. По возможности старайтесь избегать прямого столкновения». «Слушаюсь», — спокойно произнесла Су, развернулась и выбежала из шатра. Хиро повернулся к остальным. «Отправьте за ними 2 отряда поддержки, на всякий случай. Внимательно следите за спасательной операцией и отдайте бойцам приказ не вступать в бой без необходимости. Они еще успеют поучаствовать в сражении. Пусть в этом никто не сомневается». «Есть!» – четко произнес Артур, после чего сразу же начал отдавать указания через голограф и передатчик. «Всем остальным занять свои позиции и приготовиться к обороне. Запомните, в ближний бой не вступаем, используем дальнобойные орудия и держим врагов на расстоянии, уничтожая их на подходах к городу. Нам необходимо сократить их численность не менее чем в 3 раза», обведя взглядом собравшихся, бросил командир. «Любой, кто посмеет ослушаться приказа и будет действовать своевольно, будет наказан в рамках военного времени. Вам все ясно?» «Предельно», – высказался за всех Клеопатр. «Но ты уверен, что установленный Мирием защитный купол сможет так долго продержаться под натиском такого количества монстров?» «Нам остается только верить в это и действовать по плану», – устало вздохнул Хиро. «Учитывая все обстоятельства, это единственное, что нам остается прямо сейчас». На этом собрание закончилось, и все разбежались по своим позициям отдавать указания лидерам. К моменту завершения на первую линию обороны прибыла большая часть эвакуированных отрядов. Су, объединившись с группировкой Йети, быстро изменила ситуацию на передовой, взяв все в свои руки. Благодаря этому удалось избежать большого количества жертв, и от этого потерь стало значительно меньше. Но даже так спасти всех не удалось. Командир лично подошел к Барзухе и его отряду, которому досталось больше всего. На них было совершено нападение в первую очередь, и они потеряли около 1/3 своих людей. Антона довольно сильно потрепало, но он старательно делал вид, что все нормально. «Рад, что ты вернулся живым», – похлопал его по плечу командир, отчего тот поморщился. Видимо, в этом месте также было ранение, но под одеждой незаметное. Кроме самого нападения, заметил что-то странное в поведении монстров. «Напавшие на нас были куда сильнее всех, с кем нам раньше приходилось сталкиваться», – болезненно морщась произнес Барзых. Вокруг него уже хлопотало несколько медиков, установивших недалеко переносные лазареты. Говоря простыми словами, на нас напали не рядовые бойцы, а самый настоящий спецназ этих тварей. Мы понесли серьезные потери в первые минуты сражения, но нам все же удалось отбиться от них и вернуться обратно. Правда, около 40% личного состава были полностью уничтожены. Среди нападавших были лидеры. Несмотря на ситуацию и потери бойцов, Хиро продолжал задавать вопросы с каменным выражением лица. Но те, кто давно его знает, сразу бы поняли, что лидер находится в самом настоящем гневе. Вены на висках повыскакивали, а желваки на скулах ходят ходуном. Или тайные кукловоды, отдающие приказы издалека. В каждой группе противника был свой лидер. К командиру подошел Катана, отчего тот посмотрел на него с прищуром. Хиро явно не мог понять, почему он находится здесь, а не рядом с Ангелиной. «Мне поступили отчеты от всех передовых групп, на которые было совершено нападение». «Ты почему здесь?» Все же не удержался инопланетный путешественник, пропуская между ушей все сказанное. «Ангелина все еще не смогла себя взять в руки», — сообщил не самую приятную новость Тимур. «Сейчас управлением всеми бойцами заведует Виола, поэтому мне больше не было смысла там находиться. Эта девушка показала себя с хорошей стороны и как грамотный лидер. Учитывая ситуацию, я своевольно покинул ту территорию, чтобы находиться возле вас и в случае чего защитить. Готов понести любое наказание». «Оставим это на потом», – тяжело произнес Хиро, одаривая Катану не самым лестным взглядом. Тот старательно смотрел куда угодно, но не на командира. «Наши противники слишком быстро развиваются, и наверняка в этом наступлении должны находиться те, кто управляет такой большой армией. Пока мы будем держать оборону, нам необходимо вычислить местоположение руководства врага». «Наверняка эти ублюдки засели очень далеко отсюда», — хмыкнул Борзых. «Но при этом получают информацию о происходящем на поле боя очень быстро, довольно грамотно реагируя и принимая контрмеры. Будет непросто вычистить лидеров, в этом нет сомнений». «Но придется». Хиро и сам все прекрасно понимал. «И чем быстрее мы их найдем, тем больше шанс выиграть это сражение. Не считая именных монстров или близких к ним, остальные не представляют особой угрозы. Без кукловода они попросту станут безумным стадом, не более. Время у нас есть, но необходимо начинать действовать прямо сейчас». «Собираетесь снова нас отправить на передовую?» Нахмурившись, произнес Борзых. «При всем моем уважении к вам, но прямо сейчас от этого не будет никакого толку. Мы просто сложим там свои головы. Почти вся армия монстров уже переместилась через портал и наверняка приготовили нам несколько сюрпризов, если мы покинем защищенную территорию. Отправлять своих людей на верную смерть в моих планах нет», — впервые улыбнулся командир. «Но это не значит, что у меня нет никакого плана вообще. Инг! Чего кричишь?» Почти сразу же дедушка командира появился рядом с ним. «И без твоих слов знаю, уже приступил к разведке. Корабль запитан энергией под завязку, и даже в режиме стелса может легко продержаться довольно много времени, но для этого придется деактивировать защиту. В противном случае, ты и сам понимаешь, враг вполне сможет обнаружить корабль». «Сколько потребуется времени, чтобы собрать информацию и проанализировать ее?» — кивнул Хиро на слова Инка. «По времени это займет около 2 часов, плюс-минус полчаса. Количество монстров огромно, и для полноценной статистики на каждого из них потребуется время. Тем более не стоит забывать, что они могут вполне скрыть свои настоящие силы, и это значительно усложнит нашу задачу», — задумчиво произнес ИИ, кровожадно ухмыляясь. «Вот только они еще не знают, что я лично займусь этим вопросом, а меня им так просто не провести. Жди, скоро отправлю первый отчет». Инк исчез так же быстро, как и появился. Наверняка Борзыхи Катани было что спросить, но они не успели. На небольшом отдалении от первой линии обороны начали раздаваться мощные выстрелы один за другим. Сначала их было немного, но с каждой секундой периодичность и частота сильно возрастали. А вот и наши любопытные зеваки стали находить оставленные для них сюрпризы. Зло усмехнулся Антон. Мы установили их довольно много, но из-за портала уже подумали, что монстры нас обставили, и наши усилия пошли прахом. Как оказалось, зря так думали. При таком количестве врага неудивительно, что им пришлось расширяться и натыкаться на наши подарки. Какофония взрывов продолжалась еще не менее 20 минут, прежде чем потихоньку начала стихать. По полученной от Светланы информации, армия монстров сократилась примерно на миллион. Все из-за того, что их оказалось слишком много и места всем не хватало, поэтому им пришлось своими телами проверять каждую точку, камень и даже землю, в которую было спрятано довольно много различных ловушек. Цифры были достаточно большими, но не для Хиро. По его плану, на всех ловушках должно было подорваться раза в два, а то и три больше противников. Но портал спутал все планы. И хоть на том, что удалось уничтожить какую-то часть, спасибо. Еще через полчаса, наконец-то, армия монстров приступила к движению, медленно надвигаясь на город плотной массой, которой не было ни конца, ни края. Чем ближе они подходили к нему, тем больше ловушек активировали, что было на руку людям. Как только они подошли к первой точке, по которой можно вести прицельную стрельбу издалека, бойцы начали планомерное уничтожение первых рядов. Гаубицы, минометы и танки, пулеметы и все остальное оружие, созданное на этой планете, работало без остановки, только и раздавались выстрелы и свист от снарядов. Монстры могли двигаться только вперед. Назад им пути не было, особенно тем, кто был в первых рядах. Их подпирали сзади идущие, а тех – те, кто следует за ними и так далее. Учитывая количество тяжелой техники, задействованной в обстреле, враг не мог продвинуться на 100 метров. Их просто сметало, стоило попасть в зону поражения. Но так не может продолжаться вечно. Снаряды не бесконечны, а любая техника имеет свойство перегреваться от постоянного и безостановочного использования. В лучшем случае, таким образом удастся выиграть пару часов, если хватит припасов, в чем Хиро сильно сомневался. Но при этом особо и не беспокоился. Рядом с первым защитным рубежом Мирьям открыла новый, временный филиал магазина. При необходимости припасы всегда можно быстро восполнить, и это касается также и тяжелой техники. Проблема в другом. Хиро прекрасно понимал, что те, кто руководят монстрами, не дураки и также наверняка имеют свои козыри в рукаве. Главное – не упустить тот момент, когда они захотят их разыграть. Только Хиро об этом подумал, и это произошло. Откуда-то из тыла врага поднималась в воздух огромная волна летающих монстров, все выше и выше. Командир внимательно следил за их действиями ровно до тех пор, пока те не полетели в сторону города. Вот и начались неприятности. «Открыть огонь по летающим противникам!» Первым делом инопланетный путешественник передал приказ офицерам, но уже спустя несколько мгновений получил отчет, что сделать это быстро невозможно, придется заново настраивать координаты и наводить орудия, а это займет много времени. Но что самое неприятное, придется значительно снизить натиск на пехоту врага, что даст им больше шансов приблизиться к городу. Продолжайте вести прицельный огонь по пехоте. «Инг, как там сбор информации?» — связался с дедушкой командир. «В нашу сторону летят какие-то крылатые твари. Видишь их?» «Естественно, и это очень плохая для вас новость. Эти монстры имеют очень высокую сопротивляемость к магии и физическим повреждениям. Чем-то напоминают собой гаргул. «Они! Это они и есть!» Хиро после этих слов напрягся. Гаргулы пусть и звучат схожи с земными гаргульями, но никакого отношения к ним не имеют. Это обитатели одной отдаленной планеты, больше 30 лет сопротивлявшиеся Вису и уничтожающие всех посмевших высадиться на ней захватчиков. Твари, которых сложно уничтожить даже впятером для элитного специального отряда, полностью оснащенного всем необходимым. Вот только они не должны быть на этой планете. Тебе не послышалось? Это именно те гаргулы, о которых ты подумал. Скорее всего, кто-то из высших подсуетился. Ты и сам прекрасно понимаешь, какой способностью они обладают. Установленный Мирьем барьер попросту не сможет их сдержать. Он для них не более чем небольшая занавеска. По моим подсчетам, их около 5000. Если они в таком количестве вторгнутся в город, жертв будет очень много. «Сможешь их сдержать», — взволнованно произнес командир, губы которого моментально пересохли, «хотя бы на какое-то время. Будь их раз в 100 меньше, то мог бы выиграть не более 5 минут. Но против такого количества меня сметут за считанные мгновения. Мне пришлось приземлиться на землю и на время перестать собирать информацию, пока они не улетят, иначе буду обнаружен», — быстро ответил Инг. «Придется тебе самому придумать, как с ними справиться». Хиро от злости сжал кулаки так, что костяшки побелели, но быстро взял себя в руки. «Сейчас не время паниковать. Надо действовать. Светлана, как обстоят дела с нашими орудиями на станции?» – быстро произнес он. «После массированного удара мы еще можем использовать обычный обстрел из орудий». «Примерно половина была повреждена, и прямо сейчас наши инженеры и присланные Мирьем дроиды устраняют все неисправности, но это займет еще какое-то время», – спустя несколько мгновений ответила супервайзер. «Но мы можем прямо сейчас задействовать боеспособную часть». «Тогда передай мой приказ всем стрелкам и наводчикам. Пусть целятся в летающих тварей, направляющихся прямо сейчас в город. Мы должны уничтожить их до того, как они подлетят к барьеру. Готовность 30 секунд и огонь на поражение без подтверждения приказа. Даю свое разрешение». «Принято», — быстро ответила девушка, и связь прервалась. «Похоже, у нас неприятности». Рядом с командиром неожиданно появилась Ангелина, внимательно наблюдая за приближающимися летающими монстрами. «Не смотри на меня так. Виола сейчас отвечает за руководство всеми бойцами. Мне пришлось многое обдумать, и есть что с тобой обсудить, но не прямо сейчас». Хиро ничего не ответил. «Да в этом и не было нужды». Мощный свист, перекрывающий собой тот, что раздавался уже продолжительное время в городе, затмил собой все. Бах! Бах! Бабах! Прицельный огонь по гаргулам начался!